Вы обманули меня. Васи нет здесь». Алексей Михайлович язвительно расхохотался. «Он здесь, моя красавица». «Вы лжете», — продолжала княжна. «Вы лжете. Вы бесчестно заманили меня в западню, воспользовавшись моей доверчивостью. Зачем вы это сделали?» Долгорукий еще сильнее расхохотался. «А вы не догадываетесь, зачем, моя ласточка? Затем, что я люблю вас». И он опять протянул к ней руки. Только сейчас осознала Анна всю опасность своего положения. Только сейчас поняла она, какую ужасную ошибку совершила, поехав сюда, на эту глухую, затерянную в поле мельницу, вместе с Долгоруким. И ее охватил такой страх, что она чуть не лишилась чувств. Но она поборола подступившую слабость. Она призвала на помощь всю силу воли и, глянув прямо в лицо нахально улыбавшегося Долгорукого, лихорадочно загоревшимся взором воскликнула: «Какой же вы негодяй, князь! Насколько нужно быть бесчестным, чтобы заманить меня в такую подлую ловушку? О, как глубоко я вас ненавижу! Как страшно я вас презираю!» Долгорукий молча не сводил с нее бледного личика, еле освещенного лучами мерцавшей свечки, и не сводил своего пылавшего взора. Он чувствовал, как все сильнее и сильнее закипает кровь в его жилах, как все прерывистее начинает биться сердце. Он, казалось, позабыл в эту минуту весь мир, даже Борятинского, каморка которого была отделена тонкой перегородкой. Забыл все, кроме своей страсти, кроме дикого желания во что бы то ни стало обладать этой хрупкой девушкой, с таким гневным, презрительным видом, стоявшей теперь перед ним. В нем просыпался зверь, и что бы ни говорила княжна Анна, как бы ни молила его, как бы ни проклинала, он не услышал бы ни мольбы, ни проклятий. Шум разгоревшейся крови заглушил бы все это. А молодая девушка продолжала, вся пылая негодованием, сама не понимая, что делается с нею, откуда берется у нее эта энергия, поддерживающая ее теперь, в эту ужасную минуту. «Постыдитесь», — говорила она, — «прилично ли вам, князю Долгорукому, изображать простого разбойника? Да и разбойник бы не пошел на такое дело, и тот бы сжалился надо мной. Неужели вы хуже разбойника?» «Я люблю тебя», — прошептал Долгорукий. «Какая же это любовь! Последний холоп, и тот любит иначе, и тот не станет злоупотреблять неопытностью и доверчивостью девушки». «Я люблю тебя», — снова повторил Долгорукий и подвинулся к ней. Лицо его побагровело, глаза налились кровью, и он так был страшен в это мгновение, что княжна невольно вскрикнула и закрыла лицо руками. «Князь!» — закричала она жалобным, каким-то детским голосом. «Князь! Молю вас! Пощадите меня! Я не сделала вам ничего дурного! За что вы, убив мою душу, хотите убить и тело? Князь, ведь я не переживу своего позора!» «Я тебя люблю!» — хрипло выкрикнул Алексей Михайлович. «Я тебя люблю! Ты должна быть моею! И ни мольбы, ни угрозы, ни сопротивления не спасут тебя от моих объятий. Это моя месть за то, что ты так презрительно оттолкнула меня, за то, что мне, князю Долгорукому, ты осмелилась предпочесть этого мальчишку Борятинского. Я все это время жил безумной надеждой сделать тебя своей женой. Ты сама не захотела этого. За это ты будешь моей любовницей». И он бросился к ней и схватил ее за руки. Жаркое дыхание, со свистом вырывавшееся из его сухих воспаленных губ, обожгло лицо Анны. В страшном испуге она вскрикнула, метнулась в сторону, хотела вырваться, но Долгорукий так крепко сжал ее руки, что это усилие было бесполезно.